Должно быть, о муромских ковбоях. Очевидец, но не ангел я, а человек грешный, и зело исполнен неведение. «Денежки!» — вздохнул мужичок. «За все плати денежки!» И до меня вдруг дошло. Он не знает точной цены книги. «Боится продешевить?» «Ну да», — просто и прямо сказал он. Я листал книгу. «И зело исполнен неведение». «Сколько он за нее вам предлагал?» «За сколько, то есть, брал?» «Да». «За 100, говорит, возьму». Я пожал плечами. «По-моему, цена неплохая». Но мужичок смотрел на меня уже совсем не с тем доверчивым выражением, с каким вошел. Он уже притерся ко мне и не робел. Привык. И потому вполне мог приоткрыть свою главную мысль. Мысль состояла в том, что если ему, человеку, нечто стоящее принадлежит, надо и взять за это нечто как следует. Не то время, чтобы бросаться лишним. И это совсем не важно, что книгу он нашел на чердаке среди прочего хлама своего прадеда-дьячка. И поначалу даже собирался бросить на растопку. Это не важно. Надо взять полную цену. Вещь есть вещь. Так что же вас смущает? По-моему, цена неплохая. Он усмехнулся. Само собой. Так в чем же дело? А если она 120 стоит? И он посмотрел на меня твердо и ясно, как совесть. Если бы, конечно, совесть умел смотреть. Бывает, и 100 дадут, бывает, и 120, начал я мямлить. Все бывает. Я ведь не специалист. Точной цены не знаете? Не знаю. Извините нас. Он взял книгу, запрятал ее тщательно под полушубок и повернулся к двери. На незнающего напал. Только время потратил впустую, думал он сейчас, с этим и вышел. Он протопал неспокойным, ходким шагом, а я залез к себе наверх и привычно задернулся занавеской, оставив лишь небольшую щелку на случай, если вздумается покурить, лежа на боку. Оборотистый мужичок исчез, а фраза из его старой книги осталась, словно зацепилась. Ее можно было повторять, в нее можно было вдумываться и вслушиваться и перекатывать туда-сюда, как спичку в зубах. «Исполнен неведение, не ангел я, просто человек». И потому зело исполнен неведение. И как всякая истинная глубина, это говорило и о моем, и о твоем, и о чужом, и о вечном. И утешало. Иногда все же я шел за отцом скалывать, допустим, лед с колодца, и тоже хрустел снежком, и тоже щурил глаза на слепящий от солнца наст, и похлопал рукавицами. Но вся эта жизнь и живость были на 10 минут, потому что я иссякал моментально. И вот отец уже в одиночку скалывал лед, похохатывая, пошучивая и воротя лицо до отказа на бок. А брызги из-под его топора или ломика летели тучей, как рой, колкие и мелкие льдинки. «Погодка? Ого-го!» — спрашивал он меня. Я кивал. И тогда он кричал сам себе: «Погодка? Ого-го!» и радовался ловкому топору и серебристым брызгам. Какая, ей-богу, красота! И хотя, конечно, этой красоты сыну из рук в руки не передашь, не удался он все-таки. Зима, что там ни говори, хороша. И солнце тоже, и жизнь тоже. Он, оптимист, это видит. А если кто-то этого не видит, им же хуже. А сын, который все-таки не удался, стоял рядом с отцом и, как положено тем, кто не удался, думал среди зимы о лете, в прямом смысле, о лете и о том знойном давнем дне, когда матушка заметила в этом самом колодце двух ужей и подняла крик. Ужи вжались в бревна, пристроились примерно на середине колодезного сруба, и их пришлось выковыривать оттуда шестом. Это делал отец. А я, регулируя цепью высоту, удерживал под ними ведро. В это ведро уже и падали с характерным звуком один и другой. Сейчас была зима. «Здорово, Степаныч!» — кричали отцу люди в точности так, как и должны они кричать, если проходят мимо двора, где звучными ударами обкалывают на колодце белую шапку.